Передадите. Не передам, сказал пан Янок. Ну, отчего же? Проговорил император все еще миролюбиво. Вы совершенно трезво оценили ситуацию, сказав своему сыну, что для вас философский камень утрачен. Поскольку в том случае, если мы его не получим, живым вы отсюда не выйдете. Император пытался говорить весело, бодрым, приподнятым тоном, но вдруг останавливался, будто ему от чего-то становилось вдруг больно, морщил свою толстую нижнюю губу, ярко-красную под тонко и ровно закрученным усом, и тогда из гортани его вырывалось нечто вроде короткого стона. «Пускай не выйду», — проговорил пан Янок, — «но свой камень я не отдам». Император топнул ногой и обоими кулаками грохнул по подлокотникам кресла. «Но почему, черт возьми, почему? Заполучив ваш камень, я велю, задав взбучку, выгнать из града всех алхимиков, которых содержу уже долгие годы, а вы станете полновластным хозяином всех наших лабораторий, оборудованных наисовершеннейшими установками, и снова сможете посвятить себя трудам над алкогестом, о чем, как я слышал, вы помышляете, и что весьма любопытно и для меня». Пан Янок с трудом провел ладонью по лицу, прежде чем вымолвить следующее. «Таким образом, сир, я выдам вам нечто, что может быть доверено лишь самым посвященным, о чем ваши алхимики, если им вообще знакомо такое понятие, наверняка забыли вам рассказать, ибо если бы они это сделали, то вряд ли заслужили милость в ваших глазах». Сначала, с трудом подбирая слова, пан Янок заговорил в том смысле, что повсеместно принимаемое утверждение, будто изобретателем алхимии является египетский царь Гермес Трисмегистус, живший 4000 лет тому назад, не соответствует истине. Точнее говоря, оно истинно лишь наполовину. Это экзотерическая правда, рассчитанная на широкую аудиторию. Меж тем, как правда истинная и полная заключается в том, что алхимию никогда не изобретали. Вернее, никому не ведомо, когда и кем овладела праведная, святая и страшная мысль в том, что все едино есть. То бишь материя — это та же сила, а сила — это та же материя. И ежели сила единственна, то единственна и материя, а различия между различными видами материи лишь кажущиеся и зависят только от количества силы, которая пошла на их создание. Никому не ведомо, когда это поразительное озарение снизошло на человека и когда он впервые приступил к работе, чтобы проверить эту мысль и доказать ее. Это неведомо никому. Известно лишь одно. Это случилось невообразимо, бесконечно давно, еще в лоне древних народов, не существующих ныне не только потому, что они не могли столь долго продержаться, но и потому, что были сметены с лица земли. Что же их унесло? Это прозвучит неправдоподобно, но тем не менее это так. Они оказались сметены с лица земли именно той самой идеей «все едино есть» и многоразличной пагубной деятельностью, которой она подтолкнула. Ибо при доказательстве справедливости принципа «все едино есть», то есть при удачной попытке превратить одну материю в другую, легко высвобождается огромное количество силы, от чего происходит взрыв, в сравнении с которым взрыв целого склада пороха — лишь смешной треск отсыревшего фитиля —